Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Айлс. 24 часа. Роман. Перевод с английского Ахмеровой. Москва. АСТ. АСТ Москва. Хранитель. 2007 год. Посвящается Джеффу Айлсу, который был рядом с самого начала. Глава первая. Тот, у кого есть жена и дети, отдал заложников судьбе. Фрэнсис Бэкон. Я же сказал, с ребенком ничего не случится. Этот мужчина только накануне вечером вошел в жизнь Маргарет Магдилл, но с тех пор контролировал каждую секунду ее существования. Назвался Джо, утверждая, что имя настоящее, хотя она сомневалась. На вид ему лет 50, темные волосы, бледная кожа, однодневная щетина и близко посаженные глаза. Смотреть в них Маргарет боялась. Страшные омуты ненависти высасывали все силы и лишали воли. «Я вам не верю», — чуть слышно проговорила она. Омуты покрылись рябью, будто в глубине хищная рыба махнула хвостом. «Слушай, я тебе хоть раз врал?» «Нет, но вы...» Всю ночь сидели без маски, и я запомнила ваше лицо. Теперь вы меня не отпустите. Повторяю, с ребенком ничего не случится. Вы убьете меня, а сына отпустите. Хочешь сказать, я пристрелю тебя среди бела дня на стоянке перед долбанным Макдоналдсом? У вас в кармане нож. Господи, с презрением... — вздохнул похититель. Маргарет стала разглядывать свои руки. На Джо смотреть не хотелось, на собственное отражение в зеркале заднего обзора тем более. Хватит того, что дома видела. Лицо сумасшедшее. Глаза больные, темный, расплывшийся по щеке синяк, никаким макияжем не скроешь. За ночь сломались 4 любовно выращенных ногтя, от первой драки длинная царапина на предплечье. В котором часу произошла та драка? Вспомнить Маргарет не могла, как не силилась. Чувство времени исчезло окончательно и бесповоротно. А мысли сбились в беспорядочный клубок. Пытаясь совладать с нервами, Маргарет повернулась к окну. БМВ притаился на стоянке торгового центра метрах в 50 от Макдоналдса. Она не раз приезжала сюда, в Barnes and Noble, в зоомагазин за редкими тропическими рыбками. Муж недавно купил в Серкет-Сити широкоэкранный телевизор для клиники. Картинки из чужой жизни, далекой и непонятной, как яркая луна для одинокого путника. А Питер, сынок, где он сейчас, одному Богу известно, Богу и мужчине со страшными глазами. «Делайте со мной, что хотите», — сильно волнуюсь, начала Маргарет. «Только пощадите Питера. Меня можете убить, а сына отпустите. Ему всего 10». «Если не заткнешься, всерьез задумаюсь над твоим предложением», — пообещал Джо, завел машину, включил кондиционер на максимум, а потом, вскрыв пачку Кэмела, закурил. Поток холодного воздуха разнес дым по салону. Заплаканные глаза Джо жгло и щипало.